Глава третья. Воздуха не хватает, но я пытаюсь вдохнуть. Передышать пытаюсь, но не выходит. Открываю глаза. Вокруг все белое. Палата. Запах хлорки и антисептика. И снова боль. Всепоглощающая, черная, как ночь перед рассветом. И болит не только душа, болит тело. Именно физическая боль добивает окончательно, ведь я, как никто, понимаю ее природу. Чувствую, что по щекам текут слезы. «Как же ты мог?» — шепчу в потолок, но ответ знать не хочу. «Родная!» — слышу голос, который еще вчера считала самым любимым. «Пошел вон!» — шепчу я. Кричать не могу больше. Крик закончился тогда, когда я умоляла спасти моего малыша. Сейчас же остались только ненависть и пустота. «Лара», — тихо говорит Руслан, но останавливает себя. Ему нет оправдания. Такое не оправдывают. «Ты знал», — тихо произношу я, отворачиваясь от него. «Знал. Насколько для меня важно, чтобы в нашу семью не вошла эта мерзость, и все равно...» «Лара, родная, прости», — отвечает Руслан и пытается взять меня за руку. И я чувствую, как к горлу подступает тошнота. Меня тошнит от прикосновений мужа. Желудок начинает извергать то, чего в нем нет. Спазмы такие, что меня скручивает. «Лара!» — дергается ко мне Рус, а после на всю палату раздается. «Врача!» Слышу, как открывается дверь, топот ног. Кто-то меня разворачивает. Пытаются меня уложить, а я не могу себя взять в руки. «Сделайте что-нибудь!» — слышится рык Руслана. «Выйди отсюда, Рысев!» — рявкает знакомый голос и даже меня передергивает. «Дагова, ты забываешься!» «Пошел вон!» — уже кричит Тамара, перебивая Руслана. «Или я вызову охрану, и не приходи сюда!» Слышу злой возглас Руса. Громкие шаги, удар двери. И тишина. Оглушающая тишина накрывает палату. «Иди, Ира, я сама!» — тихо говорит Тома над головой медсестре. А я просто затихаю. Прикрываю глаза, а в голове пусто и только фантомный плач младенца. Я сама врач, знаю, как называется это состояние, но я так хотела этого малыша. Как только тест увидела 2 недели назад, уже представляла, каким он будет, мой малыш. А сейчас я осталась одна. «Лариса, прекрати!» — звучит строгий голос Томы. «Ты сама врач. Ты прекрасно понимаешь, что все это пройдет. Не ты первая, не ты последняя. Срок был всего 9 недель. Да и кому я объясняю?» «Тома, помолчи», — шепчу я. «Не помолчу. Ты отличный специалист. Ты замечательная подруга и женщина. А Руслан твой?» «Он не мой, Том», — перебиваю я Тому. «Она старше. Всегда давал отдельные советы. Работает здесь давно, и только в ней я уверена, как в себе. Поэтому и пошла с такой радостной новостью к Томе. А сейчас...» Снова начинаю плакать. Только теперь в голос, навзрыд. Чувствую, как меня сгребает в объятия Тома и поглаживает по спине и голове. «Все пройдет, не плачь. У тебя есть Кирюша. Помни о ней. А родить? Родишь еще?» — говорит она монотонно, и я начинаю засыпать в ее руках. «Мама, мы опаздываем!» — раздается крик, от которого я резко сажусь на кровать и понимаю, что снова видела кошмар. Руки сами ложатся на живот, а по вискам стекает холодный пот. Каждый раз такая реакция. Каждый раз, как вижу этот сон или похожий. Но все равно где-то внутри остаются, как бы кадр за кадром, те моменты, в которые я была счастлива с Русланом. Как же я любила его! Прислушиваюсь к себе и понимаю, что эти полудохлые бабочки каждый раз ждут, что их крылышки вырастут заново, лежат там где-то в темноте, подыхают в муках и конвульсиях и все равно ждут. «Мама!» Дверь в мою комнату резко открывается, и на пороге появляется растрепанная Кира. «Мы опаздываем! Самолет через 4 часа, мы еще дома!» «О, Господи!» Теперь и до меня доходит вся катастрофа ситуации, и я резко поднимаюсь с кровати. «Быстро собираться! Как же мы проспали с тобой?» «Хороший вопрос, но нам нужно торопиться!» Слишком по-взрослому добавляет Кира. Разворачиваюсь к ней, смотрю внимательно несколько секунд, а после просто сгребаю в объятия и целую в макушку. «Люблю тебя, моя принцесса!» «Я тебя тоже, но море я все-таки хочу», — отвечает Кира. И мы начинаем собираться. Все стараемся делать быстро, но вот время действует против нас. На посадку мы успеваем буквально за 15 минут, но меня радует то, что все это время мы с дочерью работаем, как слаженный механизм. Понимаем друг друга с полуслова. Никто не ругается, даже голоса не повышаем, но все успеваем. «Фух!» — выдыхает Кира, когда мы проходим паспортный контроль и направляемся к гейту на посадку, где нас уже ожидают. «Да, фух!» — согласно отвечаю я, улыбаясь дочери. «Успели!» «О, Лара, какой сюрприз!» Я слышу где-то сбоку знакомый голос и начинаю вертеть головой по сторонам. «Максим?» Замечаю нашего молодого терапевта, который стоит в нескольких метрах от нас с Кирой и улыбается своей коронной улыбкой. «Ты тоже летишь в отпуск?» «Не знала». «Да», — отвечает молодой красавчик. Максу около 30, и его к нам в город заслали за какие-то провинности родители. Толковый парень, но не мой типаж. Слишком он красив, слишком напорист, слишком всего. «Молодец», — отвечаю и чувствую, как меня за руку тянет Кира. «Пойдем, мам, нам пора». «А это знаменитая Кира. Привет, красавица». Макс склоняется к Кире, заглядывая ей в глаза. А я прямо кожей чувствую, что сейчас будет весело. «Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомыми, мило улыбающимися дядями», — отвечает дочь, смотря на Макса слишком знакомым взглядом. «Так я же не чужой». Немного теряется Макс, но улыбка не покидает его лица. «Я работаю с твоей мамой». «С моей мамой многие работают. Так я что, должна каждому беременному животу говорить «здравствуйте»?» Отвечает дочь и тянет меня сильнее. «Идем, мама, наша посадка заканчивается». Молча спешу за дочерью, но чувства какие-то двойные. И весело, и злится охота. «Кира, это некрасиво было», — говорю я дочери, когда уже входим в самолет. «Мам, он нам не подходит», — спокойно отвечает дочь и усаживается на свое место. «Надеюсь, это последний инцидент, и отпуск пройдет у нас хорошо».